то ли имя, то ли прозвище, а он осуществляет здесь руководство. Нехорошо как-то». «Ну и тип», — подумал Кощеев, но сказал другое. «Имя это исторически получилось, это лежит в корнях. А власть мы ему доверили, мы его избрали, нам видней». «Так уж и видней», — засомневался Пивень. Кощеев начал закипать. «Если мы с точки зрения фамилий до национальности к работе подходить будем, это же черт знает, что получится. Вот вы руководитель, а фамилия у вас подкачала. Пивень — петух с украинского. Нехорошо руководителю петухом быть». «А вас назначили и даже к нам в командировку прислали». «Ну, знаете ли», — поднялся Пивень. «Чего знаю», — сразу успокоился Кощеев, и стало ему смешно. «По каким делам вы у нас? Откуда?» «У меня совсем мало осталось времени. Через полчаса собираю правление». Пивень сел. «Я из инспекции». «Близится охота на мор-зверя, чтобы не было злоупотреблений». «Понимаю», — сказал Кощеев, — «наши уже ходят в море». «Я должен проинструктировать, кого можно бить, а кого нельзя». «Так охотники же знают». «Все равно, и плавиденицы надо мне проверить». «Ну, уже это дело регистра», а не рыбоход инспекции. Регистр был, он уже дал добро шхуне, и шхуна в море промышляет мор зверя. «Так-с», — задумчиво постучал по столу Пивень. «Ну-ну, а наглядной агитации у вас я, между прочим, не вижу. Это не пустяк». «Новых плакатов нам не присылали», — ответил Кощеев. «Вон как авиация работает. Непогода все время. Сначала надо важные грузы и людей». «По нашему ведомству я кое-что привез». И Пивень расстегнул портфель. Он достал оттуда пачку листовок, отпечатанных в районной типографии. «Вот». И он протянул одну Кощееву. На листовке был изображен убегающий белый медведь, и охотник, у которого вместо ружья в руках был транспарант с крупными буквами. «Будь медведю друг, а не враг. Не убивай его просто так». «А как?» «Никак». «Сами сочинили?» — спросил Кощеев. «Сам», — скромно потупился Пивень. «Да», — подумал Кощеев, — «кажется, мне тут с ним скучно не будет». «А у меня есть и про китов». И Пивень протянул еще одну листовку. На ней изображены были три кита, и все три перечеркнуты. «Почему они зачеркнуты?» — спросил Кощеев. «Это киты, которых нельзя убивать. Голубой, горбатый и гренландский. Нельзя на них охотиться, запрещено. А вот если забудете, кого нельзя убивать, запомните. Три кита на букву «Г». Горбач, гренландец и голубой. Три кита на букву «Г». Оставьте листовки, мы распространим. Проведем работу, вникнем. А пока изучайте положение на местах. До свидания, у меня оправление, поднялся Кощеев. Пивень тоже встал, пожал протянутую руку, но у двери задержался. Здесь была полка с изделиями из моржового клыка местных умельцев. «Ваши? Местные?» Кощеев кивнул. «Хорошие работы!» Вертел в руках Пивень фигурку моржа. Поставил на место. Взял нож из кости, посмотрел, вернул. И тут его внимание